Глава 8. Жизнь 6. Схватка на своей территории. Читер осторожно бочком приблизился к оконному проему, искоса уставился в сторону наблюдательного пункта. Ничего не увидел, но по шуму можно было понять, что монстр продолжает разрушительную деятельность, носясь там по дому и все круша. Он это, наверное, не со зла устроил, просто слишком здоровенный, габариты мешают передвигаться по помещениям без разрушений. Там, внутри, все пропитано свежим человеческим запахом. Тварь его прекрасно чует. Вот и бесится, пытаясь отыскать источник. Очень скоро поймет, что в доме ловить нечего, добыча куда-то перебралась. И займется поисками по расширяющемуся радиусу. Может, читер крупно сглупил, решив остаться? Может и так. Но здесь, в деревне, он кое-что на такой случай заготовить успел. Да и местность благоприятствует человеку, решившему сразиться с чудовищем. А в округе, на открытом пространстве, рискует попасться на глаза другим зараженным или дождаться, когда по свежему следу примчится этот. А этого корявым копьем успокоить не получится. Он это копье пережует, как зубочистку, а затем также некрасиво поступит с читером. Страшновато, конечно, принимать настолько смелые решения, но решено. Надо оставаться тут. По возможности прятаться, а если станет очевидным, что тварь не успокоится, пока все не обыщет, давать ей бой на самых выгодных для себя условиях. Мертвяк, наконец, перестал разносить дом и выскочил из окна, вынося стекла вместе с пластиковой рамой. Далее припал к земле всеми четырьмя конечностями, на миг скрывшись от наблюдения за забором. Затем вскочил и ворвался в сарай, чем читера слегка обнадежил. В сарае хранилось окровавленное тряпье, и, видимо, монстр его почуял, вон как резко рванул. Да только невдомек ему, что пахучие вещи бросили не просто так. Сразу за входом натянут трос. Запнувшись об него, можно рухнуть на пол, утыканный 200-миллиметровыми гвоздями. Одна маленькая ранка от них, и хана, потому что острия смазаны хлопьями, остающимися после раствора спаранов. Яд для человека смертельный. Мелких тварей тоже валит наглухо, а крупных парализует или сильно замедляет, вводя в сонное или полусонное состояние. В нем они уже не настолько опасны, можно попытаться испытать удачу на щедрость, устроив рукопашную с заторможенным противником. Дощатая стена сарая разлетелась, будто из бумаги сделанная. Зараженный не стал выбираться через дверь, прорвался напрямую. И по нему не скажешь, что заторможенный. Бойкий, зараза, как никогда. В течение еще 15 минут читер наблюдал за мертвяком все с той же позиции. Тварь и правда последовательно увеличивала радиус поиска, описывая круги вокруг наблюдательного пункта. Одно за другим срабатывали сигнальные устройства, звеня железом, тарахтя связками консервных банок и звеня стеклом бутылок. Монстр наматывал на себя проволоку и леску, проваливался по пояс в замаскированные ямы с утыканными заточенными электродами днищами, попадался в петли из троса, от которых легко избавлялся, ломал заборы и сараи, не пропуская ни одного уголка. Увы, но энтузиазм у твари очень нездоровый. Нет сомнений, что настроена она серьезно и не успокоится, пока не отыщет того, кто так сильно наследил здесь вкусными запахами. И еще, в ходе наблюдения читер осознал, насколько это опасный противник. Даже кирпичную стену сносит запросто. Да, она тонкая, но все же, черт побери, это не картон, это кирпичи и цемент. Что такая абразина сделает с почти безоружным человеком? Да ничего хорошего. Исход неизбежной схватки, увы, предсказуем. Но у читера есть и на такой случай кое-какие заготовки. Жаль, не все идеи до ума довел, но одна вполне рабочая. То есть, для человека с угнетенным интеллектом она кажется рабочей, а там как получится. Что ни делай, все будет лучше, чем попусту наблюдать за монстром до того момента, как он, наконец, выскочит на тебя при очередном круге. Судя по хрусту и звону, монстр забрался в сарай, в котором читер устроил примитивную ловушку, включавшую в конструкцию лист шифера и большое количество горлышек от стеклянных бутылок. Она могла сработать против бегунов, но против этой бронированной напасти вообще не играла. Вряд ли мертвяк вообще понял, во что вляпался, для него такое все равно, что мышеловка для слона. Пожалуй, пора. Если предположить, что мертвяк, узнав сейчас место расположения добычи, понесется в ее сторону прямой наводкой, это будет оптимально. Как раз соберет по пути все то, что читер кое-как подготовил как раз для такого случая. Жаль, что не слишком серьезно отнесся к вероятности попасть в ситуацию стычки один на один с подобной тварью. Ну, так куда же теперь деваться? Да и у него не сказать, что много свободного времени выходило на подготовку. То раны лечил, то охотился, то другими важными делами занимался. А сейчас, чего уж жалеть, действовать нужно. О себе читер дал знать стандартно, свистом. После чего перекинул за плечо двустволку, единственное найденное в деревне огнестрельное оружие, при пусть и дробовых, но патронах. Подхватил с земли бутылку из-под шампанского, чиркнул зажигалкой, поднося огонь к вдетой в горлышко тряпице. Добротный забор, прикрывавший двор со стороны улицы, разлетелся будто игрушечный. Уродливая туша, весом килограмм под 200, снесла его даже не заметив, промчавшись дальше с невероятной для такой неуклюжей с виду абразины скоростью. На своем пути она последовательно намотала на себя два заграждения, устроенные из рыбацких сетей и дополнительно вплетенных в них пластиковых бутылок, заполненных бензином. Глядя, с какой стремительностью надвигается жилистая, там и сям прикрытая угловатыми костяными щитками тварь, читер прилагал немалые волевые усилия, чтобы не помчаться в противоположную от нее сторону. Умом прекрасно понимал, что проживет при этом всего-то на секунду-другую дольше, но стрессовым эмоциям разум не указчик. Догадавшись, наконец, перепрыгнуть через третью сеть, мертвяк обеими ногами влетел на полосу заграждений, устроенных из натянутых в разных направлениях нитей колючей проволоки. Некоторые в десятки сантиметрах от земли, другие приподняты на 20 и более. Может, зараженный их и заметил, но вот только сделать ничего не успел. Парочку вырвал вместе с кольями, но при этом запнулся, неловко завалился на следующие ряды. Попытался было вскочить по-быстрому, но не получилось. Волочащиеся сети сцепились с железом, не позволяя легко подняться с земли. Читер, со всей силы размахнувшись, отправил бутылку в полет. Он не сомневался, что попадет куда надо, ведь дистанция не превышает и десятка метров. Здесь и без его феноменальной меткости промахнуться несложно. И действительно, он попал. Попал в уродливую, походящую на капустный кочан голову. Прикрывавшие ее костяные наросты по твердости соперничали с остальной броней, что привело к предсказуемому результату. Бутылка разбилась, бензин разлился и разбрызгался во все стороны, в том числе попав на горящую тряпку. Вспыхнуло весело, бездымным голубым огнем, взметнувшимся неправдоподобно высоко. Монстр, обескураженно заурчав, почему-то передумал вскакивать. Вместо этого он решил укатиться сбоку на бок из места, на котором его пытаются поджарить. Может, сильно тупой, может, огонь вызвал приступ паники, но как бы там ни было, решение мудрым не назовешь, ведь при этом он накручивал на себя проволоку, заграждение вместе с сетями. А заодно бутылки, волочащиеся вместе с ним, тоже заполнены бензином. По десятку штук в каждой из сетей. Читер подхватил с земли еще одну бутылку из-под шампанского и, метнув, тоже попал ею в голову. На этот раз начинкой служило отработанное машинное масло. Он надеялся, что оно не настолько быстро сгорит, да и вязкость не позволит значительной части содержимого бесполезно пролиться на землю. Зараженный, намотав на себя все, что только можно, наконец выбрался из заграждения, но подняться не смог, потому что превратился в зачатки кокона для будущей бабочки. Только вот бабочка из него, если и получится, то жареная. Полыхал знатно, как и весь проделанный им путь. Увы, большая часть бутылок слетела с легко сгорающей сети, полыхнув уже на земле, в пламени разлитого бензина и масла. Человек бы уже давно свалился, но зараженные не люди. Этот, то подвывая, то истошно урча, судорожно заработал лапами, сдирая с себя проволоку. Читер, осознавая, что путы и десятки секунд не продержатся, метнул в тварь последнюю бутылку и, не полюбовавшись на результат броска, метнулся в дом. На пороге пришлось притормозить и пригнуться, а дальше дважды переступить через новые препятствия. Да и потом бежать не получилось. Ведь колючая проволока была растянута по всему дому, ни одного метра свободного от нее не осталось. Мертвяк был разъярен до невозможности, плюс ослеплен пламенем. Не настолько, чтобы не видеть, куда улепетывает обидчик, но проволоку или не заметил, или решил, что на скорости ее легко сдерет. С первыми нитями так и вышло, но вот оставшиеся, натянутые слишком густо, остановили его и свалили на пол самой большой комнаты в доме. А комната эта была непростой. Читер, наверное, литров 50 солярки и машинного масла сюда перетаскал, поливая мягкую мебель, сваленные на пол тряпье и матрасы, сложенные вдоль стен тюки сена. Влетевший сюда пылающий зараженный сыграл роль спички, поднесенной к топке адского котла. Читер, выскакивая через заднюю дверь, расслышал за спиной рев пламени, а в спину ударила волна до такой степени раскаленного воздуха, что волосы на затылке затрещали. С крыльца пришлось слететь кубарем, пропуская над собой взметнувшийся язык огня. Небольшой дом вспыхнул весь и сразу, оповестив об этом округу лопающимися от жара стеклами. Шум, создаваемый пожаром, был столь силен, что из-за него было не понять, что там с монстром, жив ли или быстренько спекся. Ладно, пусть жив, и пусть сумеет выбраться, но как бы сильно его не защищала броня, после такой термической обработки должно обязательно поплохеть. Возможно, мертвяк не сумеет продолжить погоню или вернется к ней не сразу, а раз так, надо улепетывать, используя каждый миг вероятной форы. Что читер и делал, пытаясь продолжить путь так, чтобы как можно меньше попадаться на глаза возможным наблюдателям. Дым от пожара видно издали. Это зрелище неизбежно привлечет внимание тварей. Некоторым из них не лень будет прошвырнуться с целью прояснить, если не причину возгорания, так шансы чем-нибудь полакомиться. А он не нанимался кормом работать, так что бежать, бежать и бежать. Что есть мочи, не останавливаясь и не оглядываясь. Внимание! Личная победа. Уничтожен опасный зараженный. Уровень 21. Вероятность получения ценных трофеев 100%. Примите поздравления. Это была прекрасная битва. Получено свободных очков к основным характеристикам 20. Получено 77 очков к прогрессу ловкости. Получено 92 очка к прогрессу скорости. Получено 116 очков к прогрессу меткости. Получено 26 очков к прогрессу наблюдательности. Получено 6 очков к прогрессу удачи. Получено 28 единиц гуманности. Получен уровень. Поздравляем, ваш уровень 6. Читер резко затормозил и радостно злобно выдал. Не с тем связался, урод. Все, теперь можно не торопиться. Погони нет и не может быть. Тварь испеклась. Спасибо системе за эту новость. Но и расслабляться не стоит. В деревне бушует дымный пожар. Может, прямо сейчас сюда мчится монстр пострашнее, а то и не один. Улепетывать дальше, бросив удобное и уже обжитое место, или вернуться? Вернуться, конечно, можно, но только не надо даже думать о наблюдательном пункте. Там читер сильно наследил, чтоб подтвердили действия запеченной заживо твари. Если на дымок заявятся новые, тоже могут заметить, а там и следы распутать недолго. Но попробовать затаиться в резервном убежище стоит. Оборудовал его на такой случай в дренажной канаве под дорожной насыпью. Там имеются кое-какие припасы, и туда не натоптаны тропы. Так себе укрытие, но тростником с обеих сторон прикрыто. Остается лишь побрызгать свои следы соляркой, благо там предусмотрительно припрятана пара бутылок.